Большая часть, да не вся, целая сотня ванов еще остававшихся в деревне свалила в лес прятаться. В итоге в разоренной обезьянами деревне осталось всего сотня рогатых, и все они выразили желание сражаться до конца. Да, известные мне деревни были лишь малой частью картины этого большого мира. К северу от этих мест, на дороге, стояла большая застава, где мукаки брали налог со всех проезжающих торговцев. Там, в отличие от обычного грабежа, был хоть какой-то порядок и видимость законности. На заставе этой жило еще 10 мохнатых, а в их сундуках лежало очень и очень много товара, ведь денег здесь ни у кого не было, даже самых простых железных монет, потому все поборы брались натурой, говоря проще, частью перевозимого товара. Вот туда восставшие и обратили свой взгляд, туда же мы и выдвинулись на следующий день. Разграбить ее было проще простого, ведь обезьяны на ней даже толком не сопротивлялись. Наелись какой-то дурманящей травки и спали крепким сном. Все, кроме двух мукок, что считали товары и делали записи на своих совсем уж примитивных папирусах. Их всех вырезали без всякого сопротивления, а все отобранные вещи разделили между собой воины-ваны. С этой победой мы и вернулись в большие мхи, где устроили по такому случаю небольшой пир. Пришлось явить очень много яблочного чуда, ведь с пищей весной было туговато, а до сбора урожая еще месяца 2-3. А учитывая, что в большой деревне поля толком не засеяны, то чувствую, кормить мне этих рогатых еще долго. Вот только стоило эйфории от победы пройти, как стало очевидно, что никто не знает, куда двигаться дальше. Добычу взяли неплохую, но съестного среди нее мало. Деревня разорена, многие сбежали, поля не вспаханы и не засеяны, мукаки отомстят, как только новость дойдет до их крепости. Вернулись и многие беглецы из лесов, тамошняя диета из червей и корешков им не понравилась, а яблочное чудо воодушевило. Но с собой они принесли атмосферу страха и пораженчества. «Мукок не победить», — говорили они. «А что скажут асы, когда узнают? Нас за такое всех в шахты засунут. Хуже, сварит заживо». Такие разговоры разлагали мораль хуже, чем смерть 50 воинов. Потому очень многие ваны задумались, что же они натворили. Зато я не сомневался. Если обо мне узнали и пожелали сделать рабом или еще как-то использовать, то лично у меня никакого выбора не оставалось. Тут или бороться до конца, или бежать очень далеко. Бежать пока не хочу, а бороться силы есть. Значит, будет война. Небольшая война Железного века. Как мог, я поддерживал мораль, прочитал целую речь о том, что наше дело правое, что сейчас засеем поля, с помощью моей магии получим хорошие урожаи, а как придут обезьяны, мы их легко прогоним, ибо все вооружимся, сообразим хитрую тактику и всех победим. Меня поддержали. План вроде бы неплохой, но есть загвоздка. Никто точно не знал, сколько этих обезьян обитает в крепости и какие силы они пошлют за нами. Оставалось только гадать. Тем временем в крепости мукок вождь обезьян был просто в ярости. Узнав о случившемся, он велел послать против восставших ванов почти все свое войско. 200 обезьян. В самой крепости осталось бы всего 50 приматов, но и того было довольно для обороны. Как эти трусливые слабаки смогли одолеть моих воинов? Поражался вождь. Неужели этот колдун их как-то надоумил? То все темное колдовство, заверял его обезьяний жрец. А ты сможешь его отвести? Сила богов велика, но я могу лишь молить их о милости. Моли много, днями и ночами. Нужна будет жертва. Возьми 5 моих нелюбимых наложниц. Я проживу и с оставшимися 20. Слушаюсь, мой вождь. Удалился жрец. Сегодня ему предстоит кровавая работа. А вождь тем временем все сидел на троне и прикидывал, как бы ему одолеть восставших рогатых. А то и до потери должности дело дойдет. Даже до потери головы. Глава 8. Мукаки довольно сильны в открытом противостоянии. Они глупая грубая сила. Могут переть на тебя толпой и крушить тебя. Но они не отличаются умом и сообразительностью. Да и с инстинктом самосохранения у них бывают проблемы. Иногда они бросаются в бой совершенно бесстрашно, а иногда трусят на ровном месте и бегут без серьезных причин. Откуда я это узнал? Старцы, помнившие прошлый бунт, много лет назад рассказывали. Ваны живут не дольше людей, потому уже за 3 поколения забывают многие вещи, за 5 начисто и гарантированно. Но даже у них через сказания и легенды сохранились истории о многих бунтах, восстаниях и войнах, сотрясавших эти земли. Эти места через многое прошли. Торговцы с большой дороги сообщили, что мукаки идут на большие мхи, крупным отрядом в 200 рыл. Почему торгаши вдруг озаботились такими вещами? Потому что раздосадованные произошедшим обезьяны грабили всех ванов, что встречали, всех подозревая в измене. Хотя большая часть из них наоборот желала максимально дистанцироваться от бунта. Ненужным грабежом они только нажили себе новых врагов. «Встретим их в открытом поле и сразимся в славной битве», — закричал воин Ван, и все остальные забарабанили кулаками по столу. Чем громче стук, тем больше степень одобрения в понимании местных. «Они же нас сомнут», — спорили с ним другие воины. «Чтобы мы проиграли каким-то обезьянам», — бахвалился еще один, но именно что бахвалился. Каждый в этом зале понимал, что Мукаки скорее всего сильнее. «Мы устроим засаду», — сказал я, и все повернулись ко мне. «Да, за эти дни я успел стать главным и в больших мхах. Это довольно просто, если являть по три яблочных чуда за день и всех сытно кормить. Главная борьба местных — это борьба с голодом». Закрыв этот вопрос, я тут же приобрел абсолютный авторитет среди них всех. «Засаду, воины Ваны не бегут от боя», — бахвалился еще один. «Я так понял, бахвальство у этих ребят в крови. Хвалиться приумноженными десятикратно подвигами — это для них как воздухом дышать. А уж высказывания в духе «я высморкаюсь» и их сдует вообще основа основ. Да мы их палками свалим, ха-ха», — хохотал еще один. «Нет, мы свалим их на палки», — сказал я. «Как это?» — удивились они. «Слушайте внимательно». Отряд Мукак приближался к большим мхам в полном составе. Никто в этот раз не напился и не отстал от остальных. Отряд знал, что мятежники опасны, и готовился к серьезному бою. Ну как готовился по меркам Мукак? Никто не жевал дурманящие листья, все были вооружены копьями и щитами, наконечники копий предварительно измазали в говне. Смысл в этом был – заражение рану врагов, но главное, что Мукакам просто нравилось так делать. Перед ними предстал отряд ванов, вооруженные точно так же, построенные в две жиденькие линии. Их было всего 40, а то и меньше. С точки зрения обезьян — легкая добыча. Что тут думать? Обезьяны взревели и побежали в атаку всей толпой. Обе стороны разделяло метров 200. За время бега злые обезьяны неплохо выдохлись. Большая часть из них была давно не молода, да еще пьянство и жевание листьев ухудшали здоровье и выносливость. Инстинктивно они надеялись, что громкий рев и быстрый бег испугает врага, и трусливые ваны просто разбегутся. Они ошиблись, те стояли, как и прежде. Метрах в 20 перед ванами что-то произошло, первые ряды Мукак просто исчезли, свалились в большие волчьи ямы. Несколько таких ям были выкопаны прямо перед позициями ванов и хорошо замаскированы при помощи жердей, земли и травы. Времени на подготовку было много, и таких вырыли приличное количество. Вот туда и свалились штук 30 обезьян. Свалилось бы куда меньше, если бы они смотрели под ноги и так не напирали вперед. Раздалась целая симфония криков, воплей и проклятий. Еще живые и нанизанные на колья обезьяны орали во всю мощь своих немаленьких глоток. Даже храбрые мужи испугались бы, услышав такое. Ваны только смеялись, тупость Мукак их позабавила. Обезьяны тут же бросились в обход, раненых и упавших в ямы товарищей спасать они не собирались. Но тут же угодили в еще одну волчью яму, уже меньшего размера, туда упало всего 3 обезьяны, а затем в еще одну, и еще одну. Обезьянам было невдомек, что стоявшие в поле 40 воинов были просто приманкой, что они со всех сторон были окружены ловушками и потому стояли и не двигались. Ловушки были даже сзади, чтобы прикрыть даже тыл. А еще они были вооружены кучей метательных копий, простых, с наконечниками из разряда заточенная палка, опаленная на огне и смазанная грязью для пущего эффекта. Жалеть мохнатых никто не собирался. Эти самые палки полетели в обезьян десятками. Не то чтобы ваны были очень меткими, но ничем не защищенных обезьян они помяли очень хорошо. Раненых макак были десятки. Попавшиеся уже во множество ловушек тупорылые мукаки решили бежать. Инстинкт «бей или беги» сработал вовсю. Они побежали назад. На их же беду, ведь из леса вышли еще воины ваны и побежали им наперерез. Обезьян в тот момент еще оставалось почти 150. Не раненых и не упавших в ямы, но сражаться они уже не хотели, они беспорядочно бежали. Ваны преследовали их, стреляли из луков им в спины и кидали дротики. Да и ловушек на поле была куча, куда больше, чем полагали обезьяны. Только ваны знали, где можно ходить, а где нет приблизительно. Стрелы входили глубоко в тела обезьян, раня и убивая. Многие из них уже бросили щиты, а то и копья тоже. Тут им навстречу вышел еще отряд в 40 воинов. Они встали у них прямо на пути и начали бросать еще дротики. Теперь обезьяны не просто убегали, а убегали в рассыпную, в разные стороны. Пусть ловушек на их пути уже не было, зато рядом была куча очень злых ванов, забрасывающая их стрелами и копьями. Раненых Мукок безжалостно добивали на месте, еще живых преследовали пока могли, бежали за ними до полной потери сил. Настолько велик был гнев ванов на своих притеснителей. Единственное, в чем обезьяны сегодня хорошо себя показали, это в бегстве. Сбежать с поля удалось аж 70-кам. Они разбежались по лесам, где их выслеживали и убивали аж до следующего утра. Некоторые и вовсе забежали в болото, там и сгинули. То был конец первой полевой битвы ванов и обезьян. Я наблюдал за тем, как обезьян добивали. Ваны были к ним очень жестоки, делали их смерть болезненной, если могли. Произошедшее очень порадовало моих рогатых подданных. Месть — это то, чего они желали всем сердцем, и теперь такая хорошая месть наконец свершилась. Теперь нужно убрать все ловушки за ненадобностью, так где я их закопал, некоторые уже и забыл. Сразу после расправы был еще один пир. На этом пиру воины так и хвастались своими успехами и жрали мои яблоки, запивая их остатками пива. Теперь они грезили большим. Пахать поле, они уже не хотели этого, они знали, что обезьяны много награбили для асов, и немало оставили себе. Все было в их крепости, все сложено там, нужно было только пойти и взять. Единственная беда — до крепости идти 3 дня, но можно ведь и быстрее. От больших мхов до ближайшей большой реки день пути, там была пристань, где можно взять лодки, на них быстро доплыть до крепости и взять ее нахальным штурмом. Уж лестницы сделать ваны в состоянии. Я, конечно, старался убедить их, что надеться на грабеж не следует и лучше вовремя обработать поля, но этого они и слышать не хотели. Никто из них уже не собирался вставать за плуг, по крайней мере в большой деревне, в малой еще кто-то пахал. Народ тем временем возвращался из лесов, яблочное чудо и победа над обезьянами заставляли их вернуться домой. От этого стало больше голодных ртов, но стало и больше воинов. Теперь у меня под рукой было уже 150 воинов с оружием, и все желали идти штурмовать и грабить крепость обезьян. «Ладно», — подумал я, — «схожу с ними в поход, разграбим крепость, а там посмотрим, что дальше будет. Этот мир — мир возможностей». Через 3 дня в крепости Мукок. Вождь обезьян был огромен, куда больше любого своего сородича. Наверное, потому он и являлся вождем, ведь просто прибил палкой каждого кандидата на свое место. И сейчас эта огромная и мускулистая тварь была в бешенстве, и вымещала это бешенство на всех: на жреце, которому уже открутила голову, на воинах, 2 из которых забила палкой до смерти, на наложницах, которых лупила кулаками, на вещах, которые била и ломала. Никак иначе выразить свои эмоции обезьяна не могла, а сдержать гнев и подавно. Ну разве что орать могла не так громко, и не так громко проклинать имя Максима-чародея, поганца, который ей все испортил, а теперь по слухам вел свое мятежное войско на крепость. Неслыханная наглость. За все это вожак уже мог спокойно лишиться и должности, и головы. Владыки асы никого и никогда не прощают, что бы они ни говорили. У него остался только один шанс – уничтожить ванов и преподнести им этого Максима на блюдечке. Никакой иной возможности уцелеть уже не было. Лодками у реки заведовал Ракор, он же разумная птица с функциональными руками, крыльями, способностью говорить, летать и очень большим клювом. Он и его семья возили клиентов на лодках на другую сторону реки, или куда скажут. Тем он и зарабатывал на жизнь, а еще рыбалкой и обыкновенным воровством. Куда уж без этого, в этих краях каждый второй вор, чаще от бедности, чем от злой души. Лодок у него было всего 10 штук, с большой натяжкой там смогут поместиться 100 воинов, но для крепости Мукок хватит и этого. За лодки ему заплатили яблоками, тканями и мешками с зерном. Денег в этих краях ни у кого нет. На лодках мы поплыли по течению, довольно быстро. Путешествие это было неприятным, ведь сидеть весь день в одной лодке даже со своими женами не очень весело. Тем более, когда они скучают, отдуваешься ты. Мона, как всегда, читала мне нотации, морального и поучительного толка. Айрис заваливала вопросами разной степени глупости. Ей было интересно все на свете, и мне приходилось это выслушивать, на речи Моны в нужный момент кивать и делать вид, что мне не пофигу, а Айрис рассказывать о далеких краях, но так, чтобы она могла понять сказанное. До нее с трудом доходили такие понятия, как беспроводная связь, канализация, водопровод, железная дорога и электричество. В ее понимании все это какая-то немыслимая магия, а моя страна – это страна великих магов. Так и путешествовали, лишь в середине 2-го дня лодки приплыли к месту назначения. Вдалеке видна была крепость Мукок. Деревянная и слегка покосившаяся, она не впечатляла ни размерами, ни чем-либо еще, такую взять мы сможем. Глава 9. Обезьяны стояли на стенах и бросали в нас камни. Ни один камень даже не долетел, но ведь для обезьян важен сам факт броска. Ваны готовили штурмовые лестницы. Стены здесь невысокие, не более 6 метров. В сравнении с 10-метровыми башнями они совсем не выглядели страшными. Даже отсюда было очевидно, что обезьян для этих стен маловато. Даже такую небольшую крепость им не удержать, просто не хватит воинов на для прикрытия. И вообще зря они собрались в одном месте, ведь с обратной стороны тоже заходят ваны. Шутка ли, нас стало еще больше. Еще целая сотня воинов пришла из ближайшей деревни. Такие же оборванцы, с деревянными щитами и копьями, но работать придется с тем, что есть. Они услышали о восстании некоего великого Максима-чародея и желают участвовать. Ваны обошли крепость со всех сторон и приступили к штурму. Обезьяны даже не удосужились выкопать ров, хотя, подозреваю, и крепость построили не они, мохнатые слишком тупы даже для лесной избушки. У обезьян даже луков толком не было, они больше швырялись камнями, да и какими, либо слишком маленькими, чтобы всерьез навредить, либо слишком большими, чтобы бросить их далеко и попасть. Итог такого обстрела был очень слабым. Ваны весьма шустро оказались на стенах, началась рукопашная. Пусть обезьяны были крупнее и сильнее, и первых ванов ждала незавидная участь полететь вниз головой со стены, но мохнатых было слишком мало, чтобы прикрыть такую площадь. На каждого убитого вана пятеро оказывались на стене. Очень быстро стены наполнились десятками воинов, и теперь вниз со стены летели уже обезьяны. Те, которых не закололи на месте или забили палками по голове. Среди штурмующих была и Айрис. Я уже давно приметил за ней любовь к острым эмоциям и определенную кровожадность. Правда, живых врагов ей не досталось, всех к тому моменту убили. Она, наверное, расстроилась. Не прошло и получаса, а стены и башни уже были очищены, ворота открыты и основное войско ванов вошло во двор уже без всякого сопротивления. Как же там воняло! Обезьяны годами испражнялись в углах и прямо на землю, потому запашок внутри стоял еще тот. Повсюду во дворе крепости стояли клетки с живыми существами, чаще всего лягухами и аракорами, но встречались среди них и ваны, и даже другие обезьяны, только более мелкие, явно другого вида. Внутри крепости была деревянная цитадель, похожая на многоэтажную башню, только очень широкую, да куча хозяйственных построек вокруг. Ваны не утерпели и бросились на склады, делить то, что обезьяны запасли для асов. Я их не сужу, голодная жизнь любого сделает жадным и жестоким. Другие ваны бегали по пристройкам и ловили прячущихся обезьян. Их же убивали на месте, закалывая или забивая древками копий по голове. Была здесь и конюшня, где стояли преимущественно ослы, несколько десятков, и парочка лошадок, по размерам больше напоминающих пони, чем нормальную лошадь. Были и жилые постройки, где обезьяны складывали уже свои личные вещи, чаще всего это были их доли от награбленного. Ворота цитадели были заперты, а окна плотно закрыты ставнями. Несколько обезьян на верхних этажах высунулись, чтобы бросить камни, и тут же получили стрелы в корпус. Теперь никто не рисковал показать и носа из окон, ведь уже поняли, что произойдет. «Подожжем гадов!» — кричали рогатые. «Нет, выкурим их дымом!» — прозвучала другая, более здравая идея. Вот только задымить такое крупное помещение будет непросто, уж проще сжечь и потерять все трофеи. «Сделаем таран и выбьем дверь», — кричали третьи. Так ваны и поступили. Ваны быстро нашли подходящее бревно и стали с его помощью выносить дверь. Обезьяны рисковали бросать камни из окон, пару раз даже опали, но чаще всего это заканчивалось простреленными руками. Внизу их караулили два десятка лучников, паршивых лучников. Зато среди них была особо меткая и слегка поехавшая на насилие эльфийка. Она сделала больше работы, чем все остальные вместе взятые. Наконец дверь была выбита, и ваны вломились внутрь. Они и в окна второго этажа умудрились влезть на лестницах, ведь ставни были просто закрыты, а не заперты. Внутри начался хаос и потасовка, крики, ругательства, угрозы, орущие обезьяны. Парочку живыми выбросили из окон третьего этажа. Не прошло и полчаса, как все закончилось. Теперь ваны делили трофей, ругались друг с другом за каждый отрез ткани, за каждый ржавый ножичек, за каждую кукурузную лепешку, за каждую морковку. Рабов из клеток выпустили, всех кроме лягухов. Лягухи – это арабская раса, их свободными никто делать не собирался. Их всех отвели в сторонку, связали веревками и начали делить так же, как и все остальные трофеи. Кто проявил себя в бою, тому и полагался раб лягух. Аракоры тут же упорхнули. Чего еще ожидать от столь свободолюбивого народа? Эта птичья раса одинаково хорошо чувствовала себя как на земле, так и в воздухе. Вот они стояли на земле, освобожденные из клеток, и тут же взмыли в небеса, только их и видели. «Хотел бы я так же», — сказал Ван, глядя на их полет. Некоторые птицы пожелали остаться, всего 3 штуки, но и то хлеб. Наверное, потому что я покормил их яблоками. Те поклевали, порадовались невероятному вкусу и решили держаться меня. Я в их глазах теперь самый выгодный вожак на свете. Поэтому они будут моими помощниками и посыльными. В плане боя на земле аракоры из себя ничего не представляют. Легкие и не особо крупные, не отличающиеся выносливостью, они просто не воюют пешком. Зато находясь в воздухе, они весьма умело бросают дротики, камни и что угодно, что могут взять в лапы. 2-3 не очень тяжелых дротика каждый из них легко может взять в воздух с собой и весьма профессионально бросить в ковыряющегося в носу и ничего не подозревающего примата. Да и грузы эти летающие ребята могут перевозить, немного, но по местным меркам быстро и очень далеко. В общем, ребята крайне полезные. Мне, как новому вождю ванов, полагалась изрядная доля в добыче. Тут и ткани, и пара бочек соли, слитки железа, веревки, копья с железными наконечниками и почти 10 рабов-лягухов. Я, конечно, все взял и запихал в волшебный мешок, чем многих новоприбывших ванов перепугал. Лягухов избавил от веревок, угостил яблоками и приказал держаться меня. После дележки трофеев ваны напились и легли отдыхать. Решение остальных важных вопросов они решили оставить до завтра. «Ты знаешь, где малые мхи?» – спросил я своего аракора. «В прошлом году продавал там перья на стрелы. Твоя проклятая покупала. Как ты меня назвал?» – спросила его Айрис. Птица ж замер от страха и медленно повернулся. Он думал, она нас не слышит. Услышала, слух у нее отличный. «Я хотел сказать, уважаемая альвийская охотница». Поправил себя он. «То-то же, полетишь в деревню, посмотришь, как там поля», — говорил я птицу, тот кивал своей башкой с клювом в знак согласия. «А что там на полях?» — удивилась Айрис. «Мы недавно только все распахали и засеяли, до урожая еще месяцы. Ты не забыла, что я обработал пшеницу своей магией?» Тут она крепко задумалась, и мысли эти ей очень понравились, она заулыбалась довольная. «Думаешь, уже все взошло?» — спросила она. «Вот птица и выяснит. Туда и обратно за ночь успеешь?» «Успею, только яблоко дайте. На, клюй. Между прочим, наша раса очень любит яблоки», — сказал он, жуя вкусняшку. «Их все любят». Пожал я плечами. «Ладно, лети». Утром птиц вернулся и доложил, что пшеница на полях выросла неестественно быстро, и что вскоре нужно будет снимать урожай. «Моя магия сработала на пшенице почти так же, как и на яблонях. Отлично, значит, у нас не будет голода». С утра ваны собрались во дворе крепости. Они спорили и ругались, как им быть дальше. Кто-то хотел идти в другие деревни и звать других на бунт. Кто-то предлагал сначала захватить все шахты и добычу ресурсов в регионе. А ведь здесь много чего добывали. И соль, и железо, и золото, и везде было много рабов. Рабы с радостью присоединятся к восстанию просто чтобы отомстить. Тогда я крепко задумался. Можно будет уговорить часть рогатых вернуться за плугом, с моей магией будет им хороший урожай. Или можно не тратить на это время и воевать дальше, но кто знает, продержимся ли мы на одних моих яблоках и сколько. А что будем делать зимой, если яблони откажутся плодоносить даже с магией? С другой стороны, логика подсказывала, мы теперь воюем и медлить нельзя. Нужно наносить удары и ломать противнику лицо, пока есть шанс. Я решил настаивать на компромиссном варианте. Меня они послушают. Я все-таки смог убедить часть ванов вернуться обратно в поля. С моей магией и их трудом мы вырастим отличный урожай. Другая часть будет стоять в крепости гарнизоном. Третья ходить по деревням и звать остальных ванов на бунт, рассказывать о яблочном чуде и чуде пшеницы. Связь будем держать через аракоров посыльных. Как основные работы в поле закончатся, мы снова объединимся и нанесем удар по шахтам, освободим тамошних рабов. С моими доводами они нехотя, но согласились. Мы вернулись в большие мхи, не теряя времени, стали пахать и сеять. Деревня была людной, по крайней мере раньше, хорошей земли здесь было много. Я тратил все свои силы, чтобы накачать магией поля, сильно уставал, а ночью еще и отрабатывал смену на 2 женах по очереди. Так прошла целая неделя. Приходилось посылать ванов и в малую деревню, там не хватало рук на сборе урожая. Воины недовольно бурчали, но ели яблоки, работали и не выделывались. Им хватало ума понять необходимость этого плана. Аракоры стабильно летали между нашими территориями, передавая сообщения, новости, следя за дорогами. Ваны удивлялась, как я смог приручить пернатых. Они народ очень свободолюбивый, никого, как правило, не слушаются. Да и порабощать их смысла нет, работники они плохие, слишком слабые, а если не подрезать крылья, сразу улетают, и потом ищи их. Да еще и камень тебе на голову сбросит. Многие рабовладельцы так и погибли, пока не перестали порабощать этих птиц. С тех пор они промышляют в основном торгашеством, рыбалкой, возят посылки и банально воруют. Вот оставил ты ставни незапертыми ночью, они залезут в любое окно и обнесут твой дом. И домашнюю птицу часто воруют, у них это за каннибализм не считается. Так что в понимании местных аракор это что-то среднее между хитрым дельцом и подлым вором. Но меня птицы слушались, я их хорошо кормил. Так же, как и лягухов, эти мелкие создания делали всю работу по дому. Лягушки — это, конечно, создания болотные, но данная их разновидность весьма чистоплотна и в домашних делах умела и аккуратна. Правда, иногда квакают посреди ночи, непроизвольно, просто они так устроены. Потому Мона всегда гонит их спать на чердак или в хлев. А жили мы эти дни в доме вождя больших мхов. Тот скоропостижно скончался от травм, несовместимых с жизнью. Уж больно много добра наворовал, пока жив был. Брал у жителей больше, а обезьянам отдавал меньше, на том и был богат. За это его палками и забили до смерти. Забить кого-то палками — это вообще любимая казнь ванов. Мона эти дни из кузницы не вылазила, взяла побольше железа и стала ковать наконечники для копий. Самое важное в данный момент, ведь у многих ванов были просто заточенные палки или деревянные дубины. Этим она занималась целую неделю. Через неделю мирных сельских работ основная масса земли была распахана и засеяна. Далеко не вся, нет, но рабочих рук не хватало, а ваны уже не стремились работать. Они на это согласились, только надеясь на мою магию и хороший урожай в малой деревне. Это их вдохновило. Войско снова стало собираться в крепости. В этот раз нас стало еще больше, уже почти 400 воинов. Воодушевленные первыми успехами и наслушавшиеся про яблочное чудо, они стекались со всех окрестных поселений. Надо сказать, что охота на обезьян и их травля стали повсеместными. Ведь на каждой дороге стоял их блокпост для грабежа. Во многих поселениях они стояли на постоянной основе, пусть и небольшими группами. Теперь их ловили и убивали повсеместно. Остатки обезьяньих сил собрались на шахтах. Там добывались железо и золото, в соляной пещере соль, в каменоломне камень. Для контроля над рабами там держали большие гарнизоны, по полусотни мохнатых в каждом месте, а теперь туда еще больше набежало. Эти места и стали следующей целью похода. Большинство этих мест располагались у подножия гор на востоке от деревень и крепости, в 2 днях пути. Войско выступило в поход и 2 дня шло по грунтовым дорогам. С войском шли ослы, заряженные в повозки, туда сбрасывали оружие, личные вещи и мешки с едой. Птицы летали вверху и наблюдали, чтобы мы не угодили в засаду. Хотя какая может быть засада со стороны обезьян, большинство из них до 20 сосчитать не смогут. Хотя ваны в этом плане были не лучше, математика им давалась с таким же трудом. Многие не могли сосчитать дальше 20, все, что было больше этого числа, для них это много или очень много. Писать и читать они не умели совершенно, хотя письменность здесь была, и я даже понимал ее, ведь там неведомая сила, что переводила чужую речь, позволяла и читать на их языке. Некоторые обезьяны умели и читать, и писать, они же записывали, сколько награбили. Эти отчетности попали мне в руки. Не знаю, с чем сравнивать, но кое-какое производство в этих землях все-таки было. Ткани, веревки, шерсть, древесину, готовую одежду, смолу, мед и прочие вещи обезьяны брали с местных охотно и часто. В подходящий сезон у ванов отбирали грибы, ягоды и орехи в немалых количествах. Рыбацкие деревни отдавали рыбу и готовые лодки, шахты давали много ресурсов. Часть ванов каждый год угоняли в рабство, иногда за неуплату, иногда просто первых попавшихся. Обезьяны легко могли поработить любого просто так, если на шахтах требовались руки. Вот сейчас наше войско и приближалось к шахтам. Ближайшая из них была шахта у подножия горы, где добывали железо. Лагерь вокруг шахты был пуст, были брошены и жилые здания, и бараки для рабов. Их старательно обчистили, вынеся все ценное. Сами мукаки забаррикадировались в шахте и там и сидели с запасами еды. Всех рабов они просто перебили, целых 100 душ отправились на тот свет по их воле. А ведь они были родственниками тех, кто пришел их спасать. Тут ваны воспылали жаждой мести и проявили в этом немалую смекалку. Сложили на входе в шахту громадный костер из бревен, сухих веток, мха и разных трав. Запалили, подождали, пока разгорится, подбросили еще странной травы, которую я никогда не видел. Дым еще и завонял теперь, а количество его удвоилось. В середине пожара дым шел такой, что я поражался, как это возможно. А ваны еще смеялись и махали тряпками, чтобы нагнать под пламя побольше кислорода, да бросали в огонь вонючую травку и свежие поленья. Мукаки угорели насмерть. Шахта была небольшая, и они просто задохнулись. Их трупы потом вытащили на белый свет и насадили на колья, расставив их кругом у входа в шахту. То был акт мести за казнь порабощенных ванов. Трофеями стали несколько десятков тележек железной руды. Руда, со слов ванов, была бедноватая. Железа в ней было немного, но для ванов и это хлеб. Под предлогом того, что у меня есть кузнец, и вообще я здесь самый главный, я забрал большую часть руды себе. Заодно мы разжились небольшим количеством еды, двумя большими железными котлами, где готовили пищу для рабов, деревянными повозками, железными кирками, часть из которых я тоже забрал себе, а еще строительным камнем, который почему-то свозили сюда. Наверное, отсюда его было проще везти касом. Весь камень мне в волшебный мешок не поместился. Я почувствовал сильный перегруз при попытке забрать все это, потому ограничился лишь частью. Моя сила имеет пределы. Аракоры доложили, что враг знает о наших перемещениях. Как? Ну, ни у одного меня птицы на службе. Аракоры служили и мукакам, они же и подсмотрели, чем мы занимались на железной шахте, и улетели куда-то на восток, докладывать мохнатым хозяевам. Враг знает, где мы, ну и что? Ванов это не волновало. Наш план не менялся. Мы собирались пойти туда и убить всех обезьян. Глава 10. Походная дисциплина у этих ребят никакая. Пьют из лужи, едят что попало, в том числе грибы. Ходят грязные, чихают и кашляют, заражая друг друга. Такое войско скорее сляжет от болезней, чем в бою. Я бы, конечно, взялся насаждать порядок, да не послушают. Покивают головами рогатыми и дальше будут делать свое. Уж я их знаю, упрямый народец. Да и не привык я как-то командовать злыми варварами, мне больше привычно с клавиатурой и мышью возиться. Это в компьютерных играх войска подчиняются тебе по нажатию кнопки. В реальности могут не послушаться даже прямых приказов. К счастью, в большие бои нам ввязываться не пришлось. Приматы, наблюдавшие за корабельной рощей, так называлось место, где уже лет 100 выращивали деревья для флота, разбежались в разные стороны, стоило нам появиться на горизонте. Даже рабов не перекололи, те достались нам почти что целыми. Ванов тут же освободили, лягухов поделили между собой. Целый день ваны потратили, охотясь на беглых макак. Обезьяны хоть и выносливы, но в пеших переходах с ванами никто не сравнится. Они гоняли мохнатых среди деревьев, а три аракора летали сверху и докладывали, где находится противник. Кому нужны ваши дроны, если есть разумные птицы? Корми только яблоками и пообещай не выщипывать перья. Последние очень ценны для письма и оперения стрел. Чаще всего птицы сами их продают, но то скорее от бедности. Процесс этот для них крайне болезненный. К следующему утру ваны вернулись из леса довольные. Нескольких мертвых мартышек насадили на колья по традиции и двинулись дальше, к соляным пещерам. Здесь мы встретили первое серьезное сопротивление. Пещеры были очень глубокими, обезьяны засели в них глубоко и всерьез. Было их примерно полсотни, но баррикады в пещерах они возвели неплохие, да еще часть рабов взяли в заложники. К счастью, другая часть успела разбежаться. Кто-то примкнул к армии, другие убежали в леса. Выходили оттуда неохотно, да и не все. Мона бегала между ними, спрашивала про отца. Он был предыдущим вождем малых мхов и был угнан на добычу соли много лет назад. К сожалению для нее все только пожимали плечами, все его знали, но никто не знал, куда его увезли пару лет назад. Назад она вернулась очень печальная и задумчивая. Из соляных шахт обезьян выкуривали 3 дня. Те сражались отчаянно и командовал ими кто-то грамотный. 20 ванов выбыли из строя в бою, почти все раненые, половина точно не выживут. Только спустя 3 дня шахты были зачищены. Трофеями стали 2 десятка бочек с солью, хранившихся внутри до отправки хозяева массам. Одержав еще одну победу и с пополнением в виде влившихся в войско рабов, мы пошли дальше. Оставшиеся в этом крае обезьяны набрались храбрости и решили дать нам бой. Перегородили дорогу, ведущую к золотому руднику. Построились на ней неровными рядами со щитами и копьями. количеством в сотню рыл. Они, видимо, не знали, сколько нас, да и не сразу это поняли. Чтобы не спугнуть добычу, я уговорил ванов разделить силы, послать 2 сотни воинов в обход, а самим ударить в лоб количеством в 150 воинов, завязать драку, сковав обезьян, а потом уничтожить их всех разом. Так и поступили. Отряд в обход послали, сами атаковали обезьян в лоб, подошли к ним на расстоянии броска и закидали дротиками. Те ответили тем же, правда, боеприпасов у них было совсем мало, да и навык никакой. Быстро истратив все метательные снаряды, они сами пошли в рукопашную, и вот 2 больших отряда сцепились на копьях, прямо как древние фаланги. Только обезьяны плохо умели прикрывать себя щитами и постоянно лезли на рожон. Не то чтобы ваны были великими воинами, но умом и ловкостью сильно превосходили обезьян, потому этот поединок был скорее за ними. Неся потери и получая раны, обезьяны зверели и бросались на своих врагов с дубинами, не обращая внимания на опасность. Для них это было фатальным, почти всех таких храбрецов убивали на месте. Ваны тоже получали урон, счет их раненых уже шел на десятки. Отряды, отправленные в обход, все не появлялись, хотя уже давно должны были быть здесь. Схватка продолжалась не совсем по плану. Наконец из леса вышли ваны, с большим опозданием. Некоторые были ранены. В лесу они встретили отряд из 50 обезьян, шедший в обход. Забавно, но мохнатым хватило ума задумать то же самое. После короткой стычки мартышки разбежались, а отряд наконец вышел на позицию. Удара в спину обезьяны не дожидались, увидев в своем тылу врага, у них включился инстинкт «беги со всех ног, пока цел». Они и побежали, роняя на ходу оружие. Деревянные щиты у них были довольно тяжелыми и слишком сильно замедляли. Преследование продолжалось 2 часа. В ходе него было убито в 3 раза больше обезьян, чем в бою. Припоминая те обрывочные сведения по истории, которые я ловил еще в старом мире, в древних битвах всегда так и было. Самые большие потери армии древности несли при отступлении. Ваны выносливый народ, высокие ростом они имеют широкий шаг и неплохо бегают. Думаю, пика своей физической формы они еще не достигли, не успели отъесться после голодных времен, но уже сейчас они догоняют горбатых макак весьма быстро и ловко добивают, иногда уколом в спину, иногда броском копья. Тем временем где-то в ближайшем городе до абсолютной монархии асы еще не дошли. Всего 1000 лет назад они жили при примитивнейшем вождизме и самой простой соседской общине, едва освоившей земледелие. Это было до того, как они провозгласили себя любимцами богов и поработили остальные расы. Но даже так они ушли в развитие не так уж и далеко. Так что наместники короля на местах были фактически независимыми правителями, с самыми широкими полномочиями, иногда наглевшими, но не доводившими дело до войны с короной. На это им наглости пока не хватало. Пока что они были больше по воровству. Здесь утаят часть податей, там что-нибудь разворуют, тут о чем-нибудь промолчат. Вот и в этот раз, узнав о большом восстании рогатого скота, здешний наместник решил ничего не докладывать наверх. Его ошибка, он ответственный, с него же и спросит. Не только король, но и соседи могут и голову снять. Пошлют убийцу и прикончат всю семью. Так что лучше попытаться решить все самому и побыстрее. Потому наместник стал собирать войска, в основном из тупорылых мукок, с небольшим вкраплением ракоров-наемников, ненадежных как ветер. Больше никого под рукой не было. Край его весьма захолустный, из столицы сюда добираться больше месяца. Идти в Приморье, туда, где восстали ваны, тоже долго, целых 2 недели. Пока соберутся войска, пока будет закуплено продовольствие, пока все желающие погреют руки и наворуются, пока войска выступят, в общем, до их соприкосновения с восставшими пройдет где-то месяц. Целый месяц, за который восстание разгорится как пожар. Наместник асов горячо молился, чтобы этого не произошло, ведь ничего не мог поделать. Нормальных дорог в своей провинции он не строил, больших лодок для путешествий по рекам всегда не хватало. Личное обогащение для него было важнее, потому теперь он пожинал последствия. Большие мхи, неделю спустя, все рабы были освобождены, все шахты захвачены, все пойманные обезьяны казнены. Довольные успехом воины вернулись в крепости, засели там. Вожаки ванов решили уже оттуда планировать следующие шаги. Им лишь бы драться, добрать трофей, работать уже совсем не хотят. Вкусившие вольной жизни, они думают теперь только о боях, победах и грабежах. А тем временем урожай в больших мхах быстро поспевал. Усиленные моей магией посевы росли с необычайной скоростью. Огромные колосья пшеницы возвышались над полями. Пора было собирать большой урожай. Пришлось буквально уговаривать рогатых идти в деревню и работать. Согласились далеко не все, и то только потому, что пшеница выросла такой огромной. Да и я авторитетом надавил. Большая часть ванов все равно осталась в крепости. Там они днями жрали, пили и срали, а заодно хвалились подвигами, чаще всего выдуманными. На большие их мозгов не хватило. А мне думай, как их прокормить. Неудивительно, что именно ко мне, в большие мхи стали стекаться беженцы. Большинство бежали не от войны, не от мукок, небольшие отряды которых разбойничали где-то вдоль реки, грабили мелкие рыбацкие деревеньки. Они бежали от голода, ведь многие поля были не вспаханы и не засеяны, да и из деревень ушли сотни рабочих рук. Теперь голод в регионе был лишь вопросом времени. Беженцами были в основном женщины и дети, иногда старики. Все приходили в деревню, привлеченные славой чудесного вождя, что всех накормит. К их разочарованию еду я делал не из воздуха, все было не так просто. Яблок на всех не хватало, ради хлеба приходилось работать. Просто урожай был куда больше и поспевал быстро. Но в отличие от воинов работать они были согласны. Так что не прошла и неделя с моего возвращения из похода, а большие мхи были уже переполнены народом. Поля кишели работниками, урожай убирался. Даже приехали торговцы с товарами на обмен. Некоторые пришедшие, видимо решив здесь прочно обосноваться, стали строить новые дома. Тем более лес здесь был, а железные топоры работникам одолжила Мона. Да, новые дома были нужны. Такое большое количество рогатых просто не помещалось в деревне. Зато все были пристроены к полезному делу, все накормлены досыта, все с крышей над головой, хоть и в тесноте, зато сытые. Беженцы были куда более послушными, чем воины, на меня смотрели как на царя царей и спасителя вселенной. Стоило что-то сказать, как это сразу исполнялось. Например, я приказал вырыть выгребные ямы, да построить вокруг них импровизированные общественные туалеты, а то рогатые гадили абы где, в том числе рядом с собственными домами. У них в этом плане никакой культуры чистоты выработано не было. Мне как городскому чистоплюю это категорически не нравилось. Под рукой у меня осталось всего 150 воинов. Остальные или в крепости сидят, или разбежались. Я уговорил их тренироваться в свободное от работы время. Они долго не понимали зачем. Они же обезьян победили. Победили, зачем им еще что-то надо? Не сразу удалось довести до них, что это только начало и нас в покое не оставит. Что рано или поздно пришлют кого-то по наши души. Хоть бы через год, а пришлют. И мы должны быть готовы. Так что каждый день воины тренировались метать копья, ходить строем, готовить ловушки. Я даже научил их обрабатывать раны крепким самогоном, что здесь в ходу, и перевязывать их. К их удивлению работало, раны не гнили. По крайней мере так легко. Лучники тренировались стрелять, хотя стрел было маловато, мощность невысокая, да и самих лучников всего 20, но это хоть что-то. Чем больше стреляли, тем чаще попадали. Прогресс был очевиден. К моей радости еще больше эракоров слетелось в деревню на запах вкусных яблок. Уж больно понравилось им это угощение. Я принял на службу целых 30 птиц. Теперь они жили в деревне все вместе, в самом большом доме после жилища вождя. Днем они ловили рыбу в ближайшей реке и облетали окрестности и дороги, чтобы никто не подошел незамеченным. Вечером я менял рыбу на яблоки. Рыбу отдавал на большую уху для жителей. Часть рыбы запасал в волшебном мешке, на всякий случай. Так время и летело. Утром я, как обычно, делал для деревни яблоки. Их требовалось очень много, но и сила моя с самого начала выросла. Теперь я мог произвести куда больше еды. Правда, много раз использованные мной яблони быстро херели и засыхали, потому я старался распределять нагрузку. И вот я подошел к новой яблоне, желая получить с нее урожай. Приложил руку к стволу и почувствовал, что не могу влить в нее достаточно силы. Моя способность не срабатывала. Неудивительно, после вчерашнего я был вымотан. Накачивать магией поля и регулярно давать яблоки – это не самое просто дело, много сил уходит. И тут я подумал, а что, если попытаться получить силу от дерева, а не отдавать ее? Попробовать стоило, просто для эксперимента. Я снова приложил руку к дереву и попытался забрать магию, вместо того, чтобы дать ее. Сначала ничего не выходило. Дерево было словно пустое. Внезапно свет в моих глазах померк, и обессиленный я упал на траву. Некоторое время я провалялся в полузабытии, затем пришел в себя и встал. На месте дерева лежала большая куча древесины, словно кто-то распилил дерево на мелкие куски и сбросил в кучу. «На дрова для кузницы пойдет», — раздался сзади голос Моны. «Приглядывала за тобой, Не удивляйся, чего ходишь в лес один? А вдруг волки? Ладно, давай посмотрим, что там. Мы подошли к куче дерева. Древесина была сухая, словно пролежала под палящим солнцем пару недель. Идеально для растопки печи и вообще отопления в целом. А еще так сделаешь? Спросила она меня. Сделаю, ответил я. В этот раз я постарался не забирать у дерева столько силы. В итоге древесина получалась не такой сухой, но дерево разваливалось на части стабильно. Да и я не терял сознание. Странно, я вроде бы забираю у дерева силу, но ничего не прибавляется. Да, а может и прибавляется. Я гляжу, у тебя на затылке веточка выросла с листиком. Что? Где? Я стал искать, где выросла ветка, но на голове ничего не было. Да шучу я, расслабься. Засмеялась она и приобняла меня сзади. Ах ты, я притворно разозлился и отошел от нее якобы злой. На самом деле злиться по-настоящему на нее у меня не получалось. Таким образом мы пустили на дрова еще парочку деревьев. Теперь кузница обеспечена топливом надолго. Сил эта операция почти не отняла, но я, кажется, ничего и не приобрел. Пришлось найти новую яблоню, чтобы взять с нее урожай. В этот раз яблоки были крупнее предыдущих, заметно крупнее. Я попробовал одно, и оно было даже слаще всех предшественников. Я и не заметил, как съел его, а затем еще одно. Мона тоже слопала парочку и была очень довольна. Куда лучше предыдущих. А ты растешь над собой. Я применил свою силу еще на одной яблоне. Она тоже забросала меня особо крупными яблоками, хотя уже менее сладкими. На третий урожай уже был обычным. Для эксперимента пустил еще пару случайных деревьев на дрова, а затем снова применил силу к яблоне. Яблоки снова были очень крупными и особо сладкими, но яблоня не выдержала такого обращения и стала терять листья. Еще разок и она засохнет. Теперь я чесал затылок и не понимал, как это работает. В качестве еще одного эксперимента решил забрать силу у травы. Нашел полянку с травой повыше, забрал у нее силу. Мгновенно она стала желтой соломой, хоть сейчас в амбар складывай. Я потом позову лягухов сена собрать, сказала рогатая, глядя на целую полянку желтой травы. Подошел к кусту и влил силу в него. Тот сразу же вымахал на добрый метр и пошел листьями и цветами. Да и колючки выросли такие, что убиться можно, колючая проволока будет милосерднее. Я снова приложил к нему руку и в этот раз попытался забрать силу. Куст сразу же засох, все листья опали, колючки просто отвалились. Так, выходит, что я могу как вдыхать жизнь в растения, так и губить их. По крайней мере для изготовления дров и сена этот навык пригодится. На продолжение экспериментов сил уже не было. Вернувшись в деревню, я накормил особо сладкими яблоками аракоров. Те нахваливали их и меня часа два. Да и собравшиеся вокруг ваны тоже распробовали и единогласно признали, что их вождь стал круче. Дрова я отдал Моне. Она много работает в кузне и теперь у нас есть растущий запас железных ножей и наконечников для копий. Зато до домашних дел ей было мало дела. Да и видел я ее теперь не так уж и часто. Все по дому делали или лягухи, или рыжая. Хотя эльфийка тоже пропадала на охоте и видел я ее в основном по вечерам. Без леса она жить не может, у нее там уже не одна избушка стоит. Сюда приходит только поспать и развесить заячьи шкурки. Из них ближе к зиме она сделает варежки или шапку. Две холопки, что прислуживали нам в малых мхах, тоже перекочевали сюда. Правда, Мона посадила их за примитивный ткацкий станок и заставила делать одежду. В основном этим и занимались, и не видели в этом никакой проблемы. Со всем остальным справлялись лягухи, кроме готовки. Подпускать жаб к котлу для готовки пищи я был пока не готов, еще недостаточно оккультурился здесь. Местные, конечно, удивлялись требованиям мыть руки перед едой, не есть руками, пить только кипяченую воду, но все исполняли. По крайней мере при мне. Глава 11. «Это что такое?» – спросил я. «Так самострел, как вы и приказывали», – сказал мне мастер. «Чего такой маленький? Я с одной руки из него стрелять могу», – сказал я, покрутив его в руках. «Маловат вышел, ох, маловат. Это тебе не арбалет позднего средневековья. Так больше и не делали никогда. Ладно, иди». Он ушел. Я остался один на один с самострелом, очень простым и примитивным. Деревянный брусок, паршивая тетива от такого же паршивого лука, короткие деревянные плечи, такой же деревянный простенький спуск. Болты были точно такие же, без оперения, с неровными каменными наконечниками, короткие и толстые, всего 10 штук. Лежали в мешочке, что дал мне Ван вместе с арбалетом. И это предел того, что они могли сделать. Лучшего просто не умели. Я натянул тетиву, положил болт на направляющую, прицелился в ближайшее дерево, стоявшее в 30 метрах от меня, и нажал на спуск. Болт с легким свистом улетел к цели и вошел неглубоко в кору дерева. Пожалуй, пользоваться таким попроще, чем луком, целиться удобнее, а вось и пригодится против обезьян. Значит, производить нужно, но тетива нужна более тугая. Последние точно придут рано или поздно, это просто вопрос времени. Я не питал иллюзий насчет боеспособности хотя бы тех 150 иванов, что маршировали строевую по полю и учились шагать хотя бы приблизительно в ногу. Но даже с самыми простыми самострелами наши шансы станут лучше. «Лягух, иди сюда!» — подозвал я раба. Тот собирал сухие ветки неподалеку, сразу подошел ко мне. Это прямоходящее земноводное едва доставало мне ростом до пояса. «Иди к мастеру, скажи, чтобы сделал 50 самострелов, и чтобы тетиву нашел потуже и плечи увеличил. Потом мне покажет. Ква-ква-ква, ква-ква», — проквакал он. Понять, что он говорил, было трудно, у лягух свой труднопонимаемый диалект, но я уже наловчился их немного понимать. Знаю, что много надо, так завтра и не прошу, у него 3 недели, едой я его обеспечу, и пусть болтов настругает, по 30 на каждый самострел, это обязательно. Ква-ква, ква-ква, успеет, как сделает первые 10, пусть передаст мне, начнем обучение. Хотя бы пару десятков хороших стрелков нам бы пригодились. Ква-ква, ква-ква, знаю, что ваны вонючие и тупые. Если попадут хотя бы в толстое дерево с 50 шагов, то попадут и в противника в большинстве случаев. Все, иди. Прогнал я его, и тот пошел. Сам я некоторое время развлекался с самострелом. Всаживал болты в дерево, потом ходил и их собирал. Этот самострел я решил оставить себе. На всякий случай, пригодится. Получше лука и стрел с каменными наконечниками, по крайней мере целиться удобнее. Тем временем в крепости. Последние 2 недели ваны провели в коллективном запое. Кукурузная самогонка зашла на ура. Радости у них были полные штаны, у некоторых в прямом смысле. Ведь они уже несколько недель ничего не делали, только пили, ели и веселились. Правда, самогон, как и все прочее, имеет свойство заканчиваться. Начали подходить к концу и запасы еды в крепости. Ведь ваны ели за троих, каждый день пир. А тут еще и птицы налетели, проклятые эракоры. Сначала ваны подумали, что те ищут, чтобы своровать, для хитрых пернатых это норма. Но вскоре выяснилось, что воровать они будут только когда все сгорит. В крепость стали падать глиняные сосуды с земляным маслом. Это черная жижа, что встречается на болотах. Там она просто идет из земли. В смеси с некоторыми другими добавками отлично горит и давно используется в светильных лампах, что встречаются в городах и богатых регионах владений асов. А еще давным-давно используется в войне. Деревянная крепость загорелась. Пьяные ваны такого не ожидали. К пожару они были совсем не готовы. Готовые ведра с песком и водой давно забрали под другие нужды. А ведь даже мукаки следили за пожарной безопасностью, в меру своего ума. Рогатые стали выбегать из горящей деревянной цитадели и хозяйственных построек, где валялись и бездельничали, и паниковать. На головы им посыпались стрелы, пущенные эракорами из легких луков, и дополнительные глиняные бомбы, сея еще больше паники. Уже через час вся крепость пылала, и никто не пытался ее потушить. Ваны разбегались по округе, кто куда. Эракоры продолжали обстреливать их из луков. Пусть стрельба в полете не были их сильной стороной, но даже если каждая пятая стрела попадет, это уже будет хорошо. Для поддержания паники хватит. Таким образом, всего 30 птиц-наемников пустили целую крепость по ветру. Не зря асы в свое время говорили, что лучше всего укрепления берут или ослики, груженные золотом, или банды эракоров с зажигательными бомбами. Вид у них был жалкий. От сажи еще не отмылись. Хотя шли от крепости в деревню несколько дней. Местные вообще не очень жалуют водные процедуры, даже дома. И в реке мыться не любят. Во-первых, потому что там живет водная нечисть, и это могут быть непростые суеверия. Мир то волшебный. Во-вторых, потому что здешние реки далеко не чистые. Вода в них зачастую мутная и зеленая. В ней обитают паразиты и всякая заразная гадость. Да и местные без всякого стыда сбрасывают туда отходы и справляют в воде всякую нужду. В таких реках лучше лишний раз не купаться, да воду не брать. Так что грязные и страшные ваны стояли передо мной в количестве сотни штук, один другого грязнее и вонючее, и очень просили их принять, даже соглашались работать как проклятые. Невероятная эволюция. Одна единственная катастрофа показала им, что пить и валять дурака не лучший путь. Я указал им на поле, Что делать они и без того поняли. Пора поработать. Если с урожаями теперь все было хорошо, то с боевой подготовкой плохо. После тяжкого труда рогатые не очень-то и хотели строиться и ходить, держа ровные ряды, да отрабатывать удары по мишеням. Хотя получалось у них все лучше и лучше. Стрелки из рогатых были не лучше. Половина из них обладает то ли природной близорукостью, то ли косоглазием, то ли на их роду проклятие меткости лежит. В общем, попадать по цели им было трудно. Даже из самострелов, целиться из которых им было не в пример проще, чем из лука. Очень много времени съедали быт и труд. Никаких мельниц здесь не было. Пшеницу перетирали в муку вручную, камнями. Большая часть инструментов тоже была каменной, в том числе топоры и ножи. Камни предварительно обтесывали, что требовало времени. Ножи из кремня жили недолго, ведь быстро тупились. Все это делало труд ванов малоэффективным и медленным. Еду готовили на открытом огне, переводя на это много дров. Рубить деревья каменными топорами то еще извращение, а хвороста никогда не хватало. К счастью, дровами всю деревню теперь обеспечивал я. Высасывал силу из деревьев, и те распадались на сухие куски, вполне подходящие для огня. Да и некоторое количество железных топоров упростило дело. И все равно здешний быт был устроен трудоемко и неэффективно, и я пока мало что мог с этим сделать. Древность же, местные очень темный народ, мало что знают и умеют, а ко всему новому относятся с большим подозрением. Деды так не делали, их железобетонный аргумент, который кроет все остальное. Нация не только рогатая, но и твердолобая, и тем не менее железным плугом пользуются охотно. Железные ножи и топоры пошли на ура. Про такую вещь, как зубчатая пила, они и не слышали никогда, а ведь это упростило бы все. Но Мона сказала, что не сможет ее изготовить. Для нее это сложновато, да и вообще не делали никогда такого. Она мыслит так же, как и они, консервативно. «Ай, твою мать!» – ругнулся Ван. Он с двумя товарищами пытался срубить тонкое дерево. «Конечно, они ценили мою помощь и превозносили меня до небес, но в присущем им упрямстве желали многие вещи делать сами. Вот и сейчас они рубили дерево на дрова без меня. Каменным топором, железных еще не хватало. Топор сломали», — крикнул другой злобно. «Да, повод злиться был. Каменный топор здесь ценность, сломать его это неприятно». Я подошел ближе, посмотрел. Деревянная ручка топора была сломана, камень раскололся на два куска. «Дайте я гляну», — сказал я. Мне без всяких вопросов протянули то, что осталось от топора. Три взрослых вана ждали чуда, словно дети. На что я рассчитывал, даже не знаю, просто логика подсказала, что если ручка из дерева, то может быть смогу починить. Я влил свою магию в топор, вроде сработало. В глазах потемнело, закружилась голова, давно я так над собой не издевался. Уже и не припомню, когда тратил столько сил. Чудо, вопили ваны. Все трое уже пошли в пляс от радости. Даже для них поведение необычное. Топор был как новый, словно и не ломался никогда. Чародей явил очередное чудо. Рогатый побежал в деревню, размахивая топором. Казалось бы, в чем новость? Починил топор и починил. Чего бегать и кричать то? Но эти ребята живут в древней глуши, новостей сюда доходит совсем мало. Да и те с опозданием в месяца 2-3. Для них это событие с большой буквы. Мое появление стало местной сенсацией. Просто слух о яблочном чуде привлек сюда тысячи рогатых, так что починенный топор был еще одной сенсацией местного масштаба. Уставший от этого топора, словно весь день пахал, я пошел домой. Медленно, кряхтя как столетний дед, я шел по улицам. Только теперь я стал осознавать масштабы содеянного. В деревне ведь полно сломанных вещей, их же все понесут ко мне. Придя домой, я застал Мону в крайне возбужденном состоянии. Новость опередила меня минут на 10. «Ты почему мне раньше не сказал? Я же вчера полдня рубашку штопала. Мог бы и магией починить». Впрочем, улыбочка показывала, что она совсем не злится. Я тем временем лег на не очень-то и удобную лавку, закрыл глаза и заснул. Проспал я до ужина. Половину дня во сне. Никогда в жизни такого не было. Стоило мне открыть глаза, как Мона сунула мне под нос большой каменный молоток. «Я сейчас без сил. Завтра». «Хорошо», — ответила она и позвала на кухню ужинать. Ел я кукурузные лепешки с морковью и зеленым луком. В доме уже лежала целая гора всякого сломанного хлама. Назначение большей части я понять не мог. Я в этом хайтике каменного века не разбираюсь. А вот порванные и подгнившие веревки, костяные гребни, сломанные каменные серпы, дырявые штаны и многое другое вопросов не вызывали. Даже представить боюсь, сколько сил уйдет на ремонт этой кучи. А ведь еще нужно яблоки поселению давать. Почини, пожалуйста. Сунула мне под нос Мона железную иглу. Та была больше швейных игл из моего мира, но не сильно. Зато игольное ушко было непропорционально большим. Наверное, особенности местного производства. Ладно, на это силы будут. Иглу я починил, и даже в глазах не потемнело, но силёнок ощутимо убавилось. «Нужно полежать», — сказал я после ужина и пошел к кровати. Полежать не получилось. В дом пулей влетела рыжая эльфийка и протянула мне порванную тетиву. Хотелось ей отказать, но она сделала такую жалобную мордашку, что я не смог. Пришлось и ее починить, отчего я устал еще больше и рухнул без сил спать. К утру количество принесенного в дом хлама только выросло. Кто-то даже принес дохлую курицу-несушку. Может, я и ее починю? Дохлую курицу ощипали и отправили в суп. Я честно пытался, но похоже, силой ветеринара меня обделили. Я стал чинить другие вещи. Сил хватило, чтобы соединить 4 веревки, да починить 2 костяных гребня. На большее я был пока не способен, но уже этого хватило, чтобы вызвать восторг у пары рогатых. Другие же слегка разочаровались, они и вправду думали, что я сейчас одним махом все отремонтирую. И все равно этого было немало, ведь даже самые простые вещи здесь имеют огромную ценность. Немного передохнув, я отправился на поле, где сегодня должны были упражняться воины. Те с горящими глазами протянули мне пару поломанных щитов. Эти щиты были необычными, из разных пород редких деревьев, склеенных между собой. Все ради минимального веса при максимальной прочности. Были захвачены у муках в крепости во время боя, ведь здесь в глуши такого никогда не делали. Я согласился, что такое добро не должно пропадать, и решил рискнуть. Влил силу в один из щитов, отремонтировать получилось, ценой едва ли не потери сознания. Но я стиснул зубы и не показал слабости перед рогатыми, только пошатнулся и потер глаза. Колдовство дорого мне дается. Чудо. Настоящее чудо, говорили они, осматривая редкий щит. В их глазах я мгновенно приобрел еще больше веса. Однако после этого подвига вынужден был пойти домой. Дома застал странную картину. Эльфийка маялась животом, а Мона вливала ей в рот какое-то лекарство, насильно.